Петкер пытался продать собаку. Было жаль и его, и собаку, и веяло со сцены какой-то безысходностью. Не было ничего театрального, было ощущение настоящего и желание, чтобы собаку купили, чтобы разговор не оборвался, чтобы Кторов пел бы еще. Но рассказ подходил к концу. Петкер смотрел на пустой стакан и поглаживал на коленях воображаемого пса. А Кторов, перебирая струны, пел романс, который только через несколько лет станет популярным, с легкой руки Козловского. Словно сегодня вижу я надменное лицо Кторова, слышу его голос, как часто осени порою, бывает день, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Калитка хлопнула, и полковник остался один. Ставил он точку, когда затихал гитарный аккорд. Артисты поднимались и медленно уходили за кулисы в полной тишине. И лишь спустя какое-то время начинались аплодисменты. Я хорошо помню замечательную Блюменталь Тамарину. Видел ее в Малом театре, это, конечно, было до войны. Она играла мать в пьесе Гусева «Слава». Только одну ее и помню. Она была маленькая, сморщенная, очень натуральная. Монолог она читала, стоя у рампы и обращаясь в зал, безо всяких затей. Ее встречали и провожали аплодисментами. И еще я помню ее по фильмам, она много снималась. В каких-то мемуарах я прочел, что она обожала своего мужа Блюменталя, а потом до конца своих дней боготворила сына. И когда говорили: «Вы знаете, какая неприятность», она, не дослушав, сплескивала руками: «С Блюменталем?» Или: «Вы слышали только что?» Она вскрикивала: «Что, умер Блюменталь?» Сначала это относилось к мужу, потом к сыну. Я сын был артистом, его однажды видел, и он мне запомнился. Он имел свою передвижную гастрольную труппу. Играли они то в провинции, то в московских клубах. Я купил билет в клуб Кухмистерова, теперь там театр имени Гоголя, и пошел на спектакль «Кин» или «Гений и беспутство». Роль Кина была коронной ролью Блюменталь Тамарина. Полупустой зал был длинный, неуютный, темный. Спектакль шел в полумраке, дабы скрыть убожество постановки. Это, как я понимаю, был типичный захолустный спектакль со столичным гастролером. Помню придворных дам, одетых в бедные черные платья, которые старались не выходить на свет. Все было неинтересно, кроме Блюменталь Тамарина. Я чувствовал игру талантливую и страстную, подчеркнуто театральную, столь не похожую на реальность Малого или МХАТа. Хорошо помню, как долго умирал Кин. Лежа у рампы, он читал большой монолог в черном с белым жабо и манжетами. Как же иначе? Успех был средний. В зале было холодно, на улице темно, шла финская война. В 41-м, в первые же дни войны, Блюменталь Тамарин подался к немцам. Не попал в плен, а именно бежал к ним, как тогда говорили, и присовокупляли: «Слава Богу, что мать не дожила до этого дня. Она бы умерла в ту же минуту». Постскриптум, 1997. Как знать? А может, и обрадовалась бы, всякое бывало. Рядом с нами в саду Баумана был летний театр, огромный сарай в стиле барокко. Там играли разные театры, И до войны я смотрел много спектаклей, например, Егора Булычева со Щукиным и Мансуровой.